«И вас, красавица, и вас коснется тление, и вы сгниете до костей, одетая в цветы под скорбные моления, добыча гробовых гостей». Шарль Бодлер. «Мы ходим все по краю ада, пристально глядя на цветы». Кобаяси Исса, 1763-1828. Австрия, 1978 год. Это место обросло нехорошими слухами, из тех, что долго витают в округе, словно стойкий запах. Говорили, что на исходе осени, перед тем, как снег придет на смену дождям, Альпийское озеро издает зловещие вздохи. Эти вздохи, испаряясь с зеркальной поверхности, отражающие небо, возносятся вверх к утренней дымке. Так рай заглядывает в ад. И в окрестностях здания, построенного в конце XIX века на восточном берегу, раздается долгий, похожий на завывание свист. «Школа» — так местные жители окрестили постройку. Хотя эти стены многое повидали на своем веку. Императорская охотничья резиденция, нацистский штаб, туберкулезный санаторий для детей. Большую часть года в облупившихся стенах с выцветшей штукатуркой стояла звенящая тишина, в которой эхом разносились редкие шаги. Но в ноябре здание заполняли вздохи, карабкавшиеся по окнам верхних этажей, да искрившиеся инеем покатой крыши. Впрочем, слухам и россказням верят только слишком чувствительные души, старики-меланхолики да малые дети. Агнес Браун прекрасно это понимала. Она служила в школе слишком давно, чтобы тревожиться из-за ночных шорохов. Агнес различала скрип каждой половицы, бормотание каждой ржавой трубы за стеной, хотя в большинство помещений доступ преграждали наглухо заколоченные двери. С тех пор, как в здании разместился сиротский приют, государственные дотации оскудели, а частные пожертвования и вовсе сошли на нет. Агнес прошла на кухню, гнездившуюся в подвальном помещении между складом и прачечной. Она толкала перед собой тележку, ловко обходя огромные кастрюли, из которых в скорости повалит густой пар. В этот сумеречный час она была совершенно одна. Компанию ей составляли только шмыгавшие из угла в угол крысы и подвешенные в морозильнике туши. Чтобы подняться на первый этаж, в крыло, находившееся на ее попечении, Агнес решила воспользоваться грузовым лифтом. С недавних пор она испытывала от служебных обязанностей непонятное беспокойство, напоминавшее скрытое недомогание, которое никак не может решить, перерасти ему в болезнь или нет. Громко скрипнув, лифт вобрал в себя Агнес с тележкой. Звякнули цепи с тросами, кабина пришла в движение и через несколько метров, резко качнувшись, встала. Агнес открыла железную дверцу. Бледно-синий коридор, весь в мокрых пятнах, с квадратными окнами по одну сторону, убегал вперед длинной лентой. Где-то постукивала оконная створка. Агнес оставила тележку и подошла прикрыть окно. Стекло замерзло и запотело. Протерев рукой окно, она выглянула в образовавшуюся прогалину. Рассвет бросал первые лучи на видневшуюся внизу деревню. Крыши домов казались крохотными свинцовыми квадратиками. Между деревней и школой на высоте 1700 метров в туманном мареве розовела недвижная гладь озера. Небо же было кристально ясным. Однако Агнес знала, что сегодня солнце не прогреет горный склон. Она поняла это еще утром, поднявшись с кровати с мигренью. Клубившийся туман окутывал все вокруг. Солнечный свет, звуки и даже запахи, усугублявшие ее и без того вялое состояние. Из этой серой массы, взбиравшейся по заиндевелой траве, раздавались вздохи. «Стоны мертвецов», — подумала Агнес. Это был буран, который пришел с северо-востока. Преодолев тысячи километров от родных степей, он обвивал расщелины, трепал насыпь у кромки леса и бесновался в пересохшем русле, а затем со свистом обрушивался на горный склон. «Это всего лишь ветер», — повторила женщина. Настенные часы пробили 6. Было поздно, но Агнес не двинулась с места. Она медлила и понимала, почему. «Мне показалось», — пробормотала она. «Мне просто показалось». Агнес взялась за холодную сталь тележки. Контейнеры задребезжали, едва она сделала несколько шагов по коридору к последней двери. Ясли. От неожиданной мысли резко свело желудок. А ведь это и есть самые настоящие ясли. По крайней мере, в последние недели там кипела странная, непонятная работа. Будто куколка готовилась выбраться из своего кокона. Агнес была в этом уверена, хотя и не могла объяснить, что именно происходит за этой дверью. Она не сказала об этом ни слова даже управляющему. Тот бы принял ее за сумасшедшую. Опустив руку в карман, она нащупала грубую ткань капюшона, достала его, надела на голову. Из-за тонкой сетки, скрывавшей глаза, внешний мир утратил четкие очертания. Входить только в капюшоне было непреложным правилом. Агнес вошла. В комнате царила полная тишина. Чугунная печка с потрескивавшими углями возле двери излучала приятное тепло. Кровати стояли в 4 ряда по 10 в каждом. Никаких имен на табличках, только цифры, ни плача, ни вскрика. Агнес знала, что ей предстоит увидеть. Пустые потухшие глаза во всех кроватках, кроме одной. Привыкнув к тишине, она различила слабый шорох. В последнем ряду он сучил ножками, набираясь сил. Готовился. Вот только к чему? Наверное, она сходит с ума. Шаг за шагом она приблизилась к кроватке под номером 39. В этом существе, в отличие от остальных, жизнь била ключом. Его внимательные глаза неотступно следили за каждым ее движением. Агнес понимала, что он ищет ее взгляд под сеткой капюшона. В смущении она отвела глаза. Номер 39 знал о ее присутствии, хотя и не должен был. Удостоверившись, что никто не видит, женщина протянула палец. 39-й укусил ее, крепко стиснув десны. Его взгляд стал одержимым. Он жалобно всхлипнул, когда Агнес, чертыхнувшись, отдернула руку. «Значит, ты у нас хищник», — подумала она. Увидев то, что произошло минутой позже, Агнес решила больше не держать при себе некоторые мысли. Вокруг номера 39 все зашевелилось, остальные создания учащенно задышали, словно в ответ на немой призыв. В яслях кипела жизнь, однако, возможно, ей только показалось.